Глава 72. В этой части пещеры мне не нравится. Тут темно и холодно. Приду как в тумане. Люди здесь жесткие и неразличимые. Земля тоже жесткая и неразличимая. Я давно потерял смысл жизни. Этим утром я проснулся и обнаружил, что сейчас вчера. А теперь уже неделю назад. И меня даже еще нет в пещере. И все же есть. Я бреду бестелесно и жду, когда появлюсь я. Надеюсь, что смогу себя разглядеть. Как я пойму, тут очень темно. Меня дезориентирует эта внезапная временная складка. Пытаюсь в ней разобраться, навести в свою обширную мысленную библиотеку литературы о путешествиях во времени, как художественной, так и научной. В Гарварде моей второй специальностью была хронология. Припоминаю писателя по имени Кертис Вонегут, младший, который в середине 20 века написал о хроносинкластическом инфундибулуме, пространственно-временном измерении, где можно быть сразу везде всегда. Гениальный повествовательный прием. Я всем сердцем любил писателя Кертиса Вонегута-младшего. Прочитал все его творчество в детстве и кое-что из того, что он написал взрослым. Чудесные и причудливые вещи, перегруженные социальной сатирой, набитые причудливыми мыслями, раскардашами и прибамбасами. Безмерно восхитительно. Конечно, с возрастом от этого устаешь, и в 11 лет я уже подсел на Станислава Лема. Равно смешного и остроумного, но не для средних умов. Этих тонов раздражала бы лемовская эрудиция и уровень научного дискурса. Лем был профессиональным физиком, а также профессиональным дрессировщиком морских котиков. Обывателю Лем покажется ужасно сухим и неудобочитаемым. Но он, конечно, находится в числе самых смешных писателей в истории, где-то наравне с Мари-Анри Бейлем. Однако я перерос и Лема, разоблачив в нем самозванца, пафосного и вторичного. В 14 мой лучший друг, физик Мюррей Гелман, познакомил меня с научной фантастикой Р. Харрингтона Фолта. В сравнении с чем изощренным и непочтительным подходом к путешествиям во времени, Лем кажется слюнявым имбецилом, каким и оказался. Роман Фолта «Зауглюнгсауфодрум», который Гелман вручил мне с дарственной подписью «Б. Ты меня поражаешь», а я на минуточку получил Нобелевку по физике. Запрос на оплату, немецкий. С любовью, М. Изменил всю мою жизнь. Книга, написанная одновременно несравненным и третьеразрядным языком, как возможно достичь подобного чуда, проводит параллель между раскрытием времени и шейки матки. Конечно, теперь нам эти параллели кажутся очевидными, но Фолт увидел их первыми. Сумев же, наконец, выбраться из невероятной тени Гелмана. Не хочу сказать, что он был жирный, но, в общем, я осознал, что откровения Фолта смехотворны, и что он был и остается абсолютной фальшивкой. Оказывается, в этом случае настоящий гений его редактор Гордон Лиш, и открыл для себя Плевина, писателя столь скрытного, что его ни разу не встречал даже издатель. По легенде, он живет с народностью Ором в Эфиопии. О его мудреных теориях времени, наверное, лучше всего высказался литературный критик Джордж Стейнер. Хроносинкластический инфудибулум на кислоте. Представьте себе, если сможете, вселенную, где не только человек может быть везде всегда, но и само время может быть везде всегда и нигде никогда. Теперь умножьте на 10. Теперь отмножьте или разделите. Вот вам Плевин в двух словах. В двух словах, существующих в 17 измерениях. Он потряс мой мир. Книги Фолта в сравнении будто написал обычный садовый слизень. Помню, в какой-то момент пытался заинтересовать свою тогдашнюю жену книгой «Торкве Пленум». На мой взгляд, шедевр Плевина. И она не поняла ни слова. Крутящий момент Пленум. Я это говорю не для того, чтобы ее принизить. Это почти для всех невероятно тяжелая книга. Гелман запустил ей в стену. Она-то и разрушила нашу дружбу. «Взгляни-ка», — сказал я Мюррею, открывая зачитанную до дыр книгу на самом смешном абзаце, что видел в жизни. Но Мюррей просто еще раз запустил ей в стену, причем в этот раз попал в своего кота Шрёдингера и, возможно, убил его. Книга разрушила нашу дружбу, мой брак и почему-то заодно брак Гелмана. Но и пленума мне было мало. Его поэзия стала казаться прозаичной, а проза поэтичной. Тогда-то я открыл Ситьяванта, писателя, чья временческая философия пугала настолько, что ретроактивно лишила меня дара речи на 7 лет детства. В это время я зачитывался детской поэзией, на тот момент немой Маргариты Энни Джонсон, пока мы оба, каждый в свое время, не научились танцевать, не вернули себе голос и, по мнению некоторых, не изменили мир. Настоящее имя Майи Анджелу в возрасте с 8 до 13 лет Анджелу пережила период немоты после изнасилования другом ее матери, которого затем убил кто-то из ее родственников, когда Анджелу рассказала о случившемся. После этого она 5 лет молчала, примечание редакции. Мне нравится думать к лучшему. Конечно, Ситьявант был первостатейным олухом. Теперь-то я это знаю. Пещера — противоположность огня, говорю я себе. Если только в пещере нет огня. Тогда это одно и то же или одно в том же. Но обычно нет. У меня кружится голова, и в пещере гореть особо нечему. Иногда в ней бывает дерево, облитое бензином, но я бы сказал, это просто исключение, подтверждающее правило. А почему исключение подтверждает правило? Бред какой-то, если задуматься хотя бы на секунду. Даже на 24-ю долю секунды. Здесь повсюду толпы темных тел, темных, полагают, темноты пещеры. Были бы они темными вне темной пещеры? Неизвестно. Как неизвестно, в какой из сотен туннелей мне свернуть. Некоторые, возможно, и все, несомненно, ведут к краху. Как тут выбрать? Как тут понять? Мимо шаркают тела, говорят приглушенными голосами. В воздухе стоит вонь. Вонь толп. В конце концов я вижу новое тусклое свечение и направляюсь к нему. Вхожу в пространство, где находится как минимум 100 инкубаторов и десяток массивных аппаратов, не иначе как для клонирования. К сцене бесцеремонно приклеен скотчем крошечный и древний бумажный нацистский флаг на зубочистке. При ближайшем рассмотрении нахожу на нижнем конце зубочистки следы шоколадной глазури. Наверняка от капкейка Третьего Рейха, испеченного, несомненно, чудовищной Констанцией Монциарли для самого фюрера. «Хайль Гитлер!» — раздается голос. Я обшариваю огромное пространство глазами и, наконец, замечаю, как я понимаю, последнего клона Розенберга, сидящего за складным столиком и попивающего жидкий костный бульон. Кожа у него бледная, почти прозрачная. Может, из-за пожизненной нехватки солнечного света, может, из-за побочного эффекта клонирования. Возможно, из-за чего-то еще. Я не врач. «Я Альфред Розенберг», — говорит он. «Прошу прощения за свою прозрачность». «Ты ничего?» — говорю я. «Я Б. Розенберг». «Я не еврей», — говорим мы хором. Смиряем друг друга подозрительными взглядами. «Чем могу помочь?» — наконец спрашивает он. «Я пока просто смотрю», — отвечаю я. «Ладно», — говорит он, — «не торопитесь, флаг на зубочистке не для продажи, это семейная реликвия». Я киваю и брожу рядом, зримо сцепив руки за спиной. Чтобы он не решил, будто я задумал магазинную кражу. Задерживаюсь изучить один из аппаратов для клонирования. «Хотите своего клона?» — спрашивает он. «Могу устроить. Главное, чтобы вы не были евреем». Я уже сказал, что не еврей. Надо было спросить. Как не спросить? «Ну, я не еврей». «Хорошо. Тогда что, клона? А сколько это займет?» «Могу подогнать свеженького максимум через неделю. Он будет младенцем, правильно? В смысле, придется его растить, правильно?» «Кому-то придется. Мы же не бессердечные. Ну, а вы сами можете? Тогда, может, я бы забрал его лет, скажем, через десяток?» «Могу, конечно. Я тут сижу без дела. Только нациста мне не надо». «А, вы же вроде сказали, что не еврей». «Не еврей, но я против всех форм геноцида». «А, ладно, это ничего. Дайте подумать». «Ладно, ну а кто вам тогда нужен?» «Режиссер». «Рифеншталь?» «Нет, без нацистов». «Годар пойдет?» «Собственно, это все варианты». «Да, Годар нормально. Я его главный фанат». «Отлично». «Сколько с меня?» «В текущей апокалиптической экономике мне нет нужды в деньгах. Можете заплатить клоном. Я выращу двух вас. Одного для вас, одного для себя». «Значит, режиссера и нациста?» «Да». «Справедливо», — говорю я по размышлении. «Я же, в конце концов, не мировой жандарм». Он протягивает руку. Я хочу ее пожать, но он валит меня на землю, сует в рот ватную палочку и берет мазок. «Очевидно же, что незачем было брать образец ДНК силы», — говорю я. «Задним умом все крепки», — говорит он. «До встречи». Дальше я оказываюсь в величественных хоромах кинозвезды Мэндрю Мэнвилла, ранее Шерил Трей Перет Джаниор. И ко мне подлетают на реактивных ранцах двое его слуг, Мат и Малой. Они уже древние старики, как минимум такие же, как Инга, в нашу первую встречу. «Мы тебя ожидали», — говорит паря передо мной, тощий и усатый, которого я принимаю за Малое. «Я Мат», — добавляет он. «Я принял тебя за Малое», — отвечаю я. «Бывает», — говорит второй, тоже тощий и усатый, если следовать логике, видимо, Малой. «Я, видимо, Малой», — говорит он. «Я не выбирал быть Малоем, но, видимо, я — это он. Такие уж мне сдали карты. И как каждый из нас, я должен играть с картами, что мне сдали». Я улыбаюсь, потому что не представляю, какое выражение лица будет уместно. Оказывается, выбираю я неправильно, потому что Малой приземляется, бросается на меня и пытается мазнуть изнутри по щеке ватной палочкой. Мат и Малой в маразме, подозреваю я. Они предлагают мне чай, потом тут же опять предлагают чай. Я говорю: «Да, пожалуйста». А они приносят баклажан с торчащей соломинкой. «Баклажан на французском «aubergine», — говорю я. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», — говорит Малой, кажется, передразнивая меня. Оба улетают, и я вспоминаю мультяшных спутников своего детства. Гегеля и Шлегеля. Они тоже летали. И в каком-то смысле были комедийным дуэтом. В голову приходит, что я половина комедийного дуэта. Только в моем случае недобровольно и не знаю, кто мой напарник. Вселенная? Сейчас я идеальный шут, то есть самодовольный идиот. И мне это совсем не нравится. Почему я не могу стать сухарем? Я завидую преображению Малоя. Но Малой, понятно, существует в мире вымысла, единственном месте, где преображение возможно и даже необходимо, ведь нашему виду нужна надежда, арки персонажей. Нам нужно верить, что и это пройдет. «Я, наконец, научился любить!» — кричит Малой мне сверху, снова пролетая над головой.